Какую информацию? От мужчины, который постоянно ей звонит. Который с эпистолярным наследием? Нет, другой. Лика, едва сдерживая ярость, проговорил Леша. Иди на кухню. Приготовь завтрак, пожалуйста, гаркнул он. Не мешай мне. Лика никогда не видела мужа в таком бешенстве. Точно другой человек, незнакомый и опасный. Она испугалась, проглотила упреки, которые вертелись на языке. И странным образом вдруг остро захотелось ласки от этого родного, незнакомого мужчины. В участках тела, которые, по идее, должны отдыхать и настраиваться на деторождение, стало тепло. Вместо того, чтобы, как приказано, идти на кухню, Лика подошла к мужу, села на колени и поцеловала в шею. Лёшка не отзывался, кажется, еле сдерживался, чтобы ее не сбросить. Но его каменность еще больше распаляла. Лика, силой превозмогая напряженные мышцы его шеи, откинула мужу голову и прижалась к его губам в долгом поцелуе. Ей остро хотелось ответной страсти, и в то же время было забавно и любопытно. Одно дело — дать конфетку Бобику на задних лапках, и совсем другое — сделать шелковым дикого зверя. Почувствовать свою женскую власть над мужчиной никогда он сам только и жаждет. Алешка жаждет почти постоянно. А когда все его мысли и стремления за 1000 километров? Лёшка расслабился и обмяк. Подхватил жену на руки, продолжая целовать, перенёс на кровать. Через час они лежали на кровати голые, довольные и обессиленные. «Совратительница», — ласково буркнул Лёшка. «Я собирался звонить на телефонную станцию, узнать, откуда был звонок». «Так звони». Лике хотелось легко и весело подстать настроению, вскочить с кровати и поскакать на кухню. Попробуй легко и весело подпрыгнуть с таким животом. Она перевалилась на бок и медленно поднялась, охая и поглаживая поясницу. «Лёшка, если я когда-нибудь по доброй воле без беременности растолстею, застрели меня». «Договорились», — пообещал муж. Лика готовила завтрак, Лёша терзал АТС. «Мне нужно срочно узнать», — говорил он. «Откуда звонили? На наш телефон 40 минут назад. Нет, час назад». «А кто вам звонил в прошлом году? Не надо?» «Послушайте, девушка, это очень серьезная ситуация, и мне крайне важно узнать географическую точку». «А биологическую?» — на том конце явно потешались. «И я давно не девушка». «Бабушка», — Леша злился, но не в такой степени, что после разговора с мамой. «Добрая бабушка. Подскажите мне, как вычислить искомый город». Телефонистке обращение бабушка явно не понравилось. «Не угодишь». Голос прорезался сухой и казенный, как у справочной автомата. «Телефоны на прослушивание ставятся только с санкцией прокурора. Всего доброго». И отключилась. «Иди завтракать», — позвала Лика. Леша ел омлет, жевал бутерброд, пил кофе, и сосредоточенно о чем-то думал, разговорами жену не развлекал. И хотя он в своих мыслях был далеко, теперь Лика не желала его соблазнить. Ей хотелось поделиться своими открытиями, рассказать про Бобика и дикого зверя, про свои неожиданные эротические желания, выдвинуть мысль о необычной сложности женского созревания, потрясение от первых месячных и страшное откровение подруг. «Теперь ты можешь забеременеть». Мальчики вызывали почти ужас. «У них есть такая штучка, вытащат, и ты готова». То, что Лёшке казалось простым и естественным, потребовало от Лики большой воли, как при прыжке в воду с высокой вышки, только зажмурив глаза. И прыгнула она в эпицентр взрыва, который создал новую вселенную. А окружающий мир окрасился в новые краски и цвета, в человеческих отношениях увиделся многоуровневый фундамент. А потом новое потрясение. Будет ребенок, она его вырастет внутри себя. И вот уже нравится невообразимо примитивное ходить, качаясь уткой, рассматривать себя в зеркале, часами болтать в интернетовском чате о сущих пустяках, вроде вывернувшегося на выросшем животе пупка. Лике хотелось говорить, но она не открыла рта, потому что видела, Лешке не до бабских откровений. Можно обидеться, можно понять. Выбираем понять.